сглазили. Ах, маменька, спасите, спазмы, спазмы, такие спазмы мочи нет терпеть. Под ложечкой раздеть меня, раздеть, за доктором пиявок, катаплазмы. Вы знаете, я честью дорожу, но больно так, что лучше бы не родиться. И как это могло со мной случиться, решительно ума не приложу. Ведь и больна я не была ни разу. Напротив, все полнело день от дня. Ну, знать, со зла и сглазили меня, а уберечься от дурного глазу нельзя. И вот я пластом пласт лежу. О, скоро ль, доктор, лучше б не родиться. И как это могло со мной случиться, решительно ума не приложу. Конечно, я всегда была беспечной, чувствительной, спалось крепко мне. Уж кто-нибудь не сглазил ли во сне? Да кто же? Не барон же мой увечный? Фи, на него давно я не гляжу. Ух, как мне больно, лучше бы не родиться. И как это могло со мной случиться, решительно ума не приложу. Быть может, что раз вечером гусара я встретила, как по грязи брела, и только переулок перешла. Да сглазит ли гусарских глазок пара? Навряд. Давно я по грязи брожу. Ох, как мне больно, лучше бы не родиться. И как это могло со мной случиться, решительно ума не приложу. Мой итальянец? Нет, он непорочно глядит, и вкус его совсем иной. Я за него ручаюсь головой. Коль сглазил он, так разве не нарочно? А обманул, сама не пощажу. Ух, как мне больно, лучше б не родиться. И как это могло со мной случиться, решительно ума не приложу. Ну вот, веди себя умно и тонко, и береги девичью честь, почет. Мне одного теперь не достает, чтоб кто-нибудь подкинул мне ребенка. И ведь подкинут, я вам доложу. Да где же доктор? Лучше б не родиться. И как это могло со мной случиться, решительно ума не приложу.